На последние месяцы последнего лета во Франции они уехали в Див-Сюр-Мер, департамент Кальвадос, на западное побережье. Здесь была суровая и прекрасная природа, дюны, скалы, ровные линии морского побережья. Удалось ли тут Цветаевой хотя бы на время сбросить душевный гнет или хотя бы ослабить его? Хочется думать, что так. Запасы могучей витальности ее натуры даже теперь были далеки от искудения. «Меня хватит еще на 150 миллионов жизней», — писала она Юрию Иваску весной 1935 года. Ее достало с тех пор, во всяком случае, еще на 6 с лишним лет. И каких? Необычайная сила духа, черпавшая обновление, кажется, из чистого воздуха, упрямо выталкивала ее на поверхность жизни, как бы ни был чудовищно тяжел камень, сбрасывавший ее раз за разом на дно. В этой способности к воскрешению и самообновлению было что-то сродни умиранию и воскрешению жизни в круговороте времен года. Это сравнение мы находим и в цветаевской лирике. Невозвратно, как время, но возвратно, как вы, времена года. Невозвратно, как вечность, но возвратно, как первые дни весен. Ее поэтические самохарактеристики в зрелые годы точны и глубоки, в них нет ничего от позы и все от трезвого, часто беспощадного к себе, знания. Как это ни парадоксально, но Цветаева представляется подчас чуть ли не эталоном жизненной цепкости, несмотря на трагический конец. Рок отнимал у нее год за годом ребенка, родину, читателя, семью, веру в близкого человека, а теперь даже надежду на возможность дальнейшего поэтического творчества. Легче спросить, что он ей оставил к осени 1938 года, кроме сына. И, однако, оставил. Оставил то, что у нее можно было отнять только, не говорю с жизнью, говорю с ясностью ее сознания. Столб, на котором она стояла как столпник, все свои зрелые годы, теперь, к концу ее жизни, стал прочнее прочного. Нерукотворные ценности и недоказуемые угодья духа, так она сама это назвала в эссе «Кедр». Одно место из Цветаевского письма, написанного уже в начале 1939 года, помогает сказать об этом более отчетливо. В письме Марина Ивановна поздравляла с Новым годом Тискову, разделяя вместе с ней горе всей униженной Чехословакии. «Дай Бог всего хорошего, чего нету, и сохрани Бог то хорошее, что есть. А есть всегда хотя бы вот моральный закон внутри нас, о котором говорил Кант, и то звездное небо». В этих строках приоткрывшееся окно в тайную сокровищницу цветаевской духовной стойкости. Так живет она сама. Так справляется с жизненными бедами и катастрофами, ускользая, едва ослабнут тиски обстоятельств, в тот мир, который она зовет иным, но о котором однажды, в письме к Пастернаку, внятно сказала, что он уже весь в нас. Сколько бы ни терзало ее сердце земная боль, это богатство всегда остается с ней. Просторное измерение духа, в котором поместились тайны бытия и усилия человека, устремленные к их постижению. Она рано выбрала для себя эту среду обитания как главную, вне эмпирических обстоятельств. Да и выбирала ли? Эта среда была для нее органичной. Неприспособленная к житейским сложностям, неумелая, а иногда и нелепая в практических делах и отношениях, здесь она чувствовала себя дома. И именно в этом доме, а не в тех, Медонском или Ванвском, ощущала себя полновластной и свободной хозяйкой. Если она и романтик, определение надоедливое, а часто и бессмысленно кочующее по страницам статей и книг от Цветаевой, то не головной, не литературный, а прирожденный. И, может быть, в конце 30-х годов это очевиднее, чем когда-либо. Ибо в тех испытаниях, какие выпали теперь на ее долю, не оставалось уже ни сил, ни воздуха для фразы, маски или игры. Много раз она повторяла в стихах, прозе, письмах, что не умеет жить в днях, обозначенных на календаре, в минутах, фиксируемых часовой стрелкой на циферблате. Они всегда были ей враждебны, дробя жизнь души, мешая внутренней работе духа. В этом можно видеть ее слабость. Она и в самом деле не была образцом таланта жить в сегодняшнем мгновении. Но оборотной стороной этой слабости и неумелости являлась ее поразительная способность обновляться и воскресать в ситуациях, которые раздавили бы насмерть человека, не имевшего ее запаса духовной прочности. Ибо она легко обходилась без многого и дышала тем особым кислородом, запасы которого меньше зависели от людских бед. Природа всегда помогала ей в душевном обновлении. Вечное и прекрасное отодвигало временное и удушающее. Долгие прогулки восстанавливали внутреннее равновесие. Море, холмы, старые деревья, старые фермы, вечно юная зелень с вечно жующими коровами. Она воспринимала теперь все это как дарованную судьбой последнюю передышку. И все же ужас перед будущим не покидал ее и здесь ни на минуту. В одном из писем, отправленных из Див-Сюр-Мер, она прерывает вдруг спокойную интонацию письма неожиданной скобкой: «О, Боже, Боже, Боже, что я делаю?» Тем не менее, она продолжает свою работу над приведением в порядок всего, что ею создано. Переписывает в тетрадь с твердой обложкой поэму «Перекоп», так и оставшуюся при ее жизни неопубликованной. И в ту же тетрадь другую неизданную книгу «Лебединый стан», стихи 1918-1920 годов. Но работа над архивом — это не только переписка набело. Марина Ивановна дописывает множество поэтических вещей, оставленных в разные годы с пропусками строк, слов, рифм, меняет редакции некоторых ранних стихотворений, а кое-какие снабжает комментариями. Допишет она и вторую часть повести о Сонечке. И вот заканчиваются последние дни у моря. Во второй половине сентября Цветаева с сыном поселяются уже в Париже, в отеле «Иннова», неподалеку от той самой станции метро, где под колесами поезда в конце 1934 года нелепо погиб друг Цветаевой, поэт Николай Гронский. Комнаты отеля расположены по обе стороны длинного темного коридора, насквозь пропахшего невытравимым запахом кошек и жареного лука. Двери номеров тонкие, и в коридоре постоянно слышны громкие голоса ссорящихся соседей. Здесь, на шестом этаже, в комнате номер 36, Цветаевой суждено прожить до самого отъезда в Россию. Редкие гости, навещающие ее в это время, с трудом пробираются между ящиками и кухонной утварью, загромоздивший номер. Сразу видно, что для его обитателей это что-то вроде перевалочного пункта. В любой момент они готовы сняться с места, чтобы ехать дальше. Однако жизнь на чемоданах затянется еще на целых 9 месяцев. Хаос, впрочем, может царить в комнате, но не на рабочем столе, за которым Цветаева долгими часами сидит, склонившись над рукописью. Немногие уцелевшие письма Цветаевой этого времени заставляют понять, что уже с лета 1938 года она живет в постоянном ожидании известия о дне отъезда. Она не сама его выбирает, как не выбирает и маршрут возвращения. Все решается в советском полпредстве на улице Гренель, а может быть и в Москве. «Я давно уже не живу», — признается она в одном из сентябрьских писем, «потому что такая жизнь не жизнь, а бесконечная оттяжка, затянувшаяся оттяжка или бессрочная отсрочка. Приходится жить только сегодняшним днем, без права на завтра, без права на мечту о нем, а я всегда жила перспективой». И далее: «Ненавижу гостиницу. В такой жизни для меня что-то позорное, точно я другого не заслужила. Пусть изба, как годы было в Чехии, но не меблированные комнаты». Прошел год с момента, когда почва под ее ногами, казалось, навсегда потеряла надежную твердость. Под грузом бед, естественно, было бы оглохнуть и ослепнуть, по крайней мере, к тому, что происходит вокруг нее во внешнем мире, или, видя и слыша, отстраниться. Атрофия активных реакций на то, что не затрагивает лично, вряд ли могла бы нас удивить. Но как раз этой осенью Цветаева снова взрывается стихами, разбивающими в прах предположения о продолжающейся депрессии. То были стихи к Чехии. Еще в мае 1938 года в письме к Тисковой она горячо отозвалась на известие о частичной мобилизации, которую чешское правительство вынуждено было объявить в ответ на непрекращавшиеся угрозы со стороны Германии. «Думаю о вас непрерывно», — писала Цветаева, — «и тоскую, и болею, и негодую, и надеюсь с вами. Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны тела. А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой отвечаю и под которыми заранее подписываюсь. Ужасное время». И все-таки, несмотря на тревогу, Марина Ивановна еще надеялась вплоть до последних чисел рокового сентября, что здоровые силы европейского общественного мнения сумеют удержать свои правительства от предательской сделки. Для нее, всегда отстранявшейся от сиюминутных политических страстей, было совершенно ясно, к чему может привести тактика частичных уступок ненасытному аппетиту фашистских режимов. К этому времени Абиссиния уже проглочена войсками Муссолини, аншлюс Австрии с Гитлером сочтен почти домашним соглашением, генерал Франко в Испании получает все более открытую и возрастающую помощь Германии и Италии. До последнего дня Цветаева ждет, что французское правительство, все еще называющее себя правительством Народного фронта, сумеет защитить интересы Чехословакии. Разве не ясно, что последует за отторжением Судет, то есть очередным попустительством? «Ты предал, предадут и тебя», — напишет она Тисковой. «Кому предал, тот и предаст. Только жаль, что платить будут невинные, знавшие, не могшие ничего предотвратить». Даже в самый канун Мюнхенского соглашения ей трудно поверить, что несколько слепцов сумеет повести за собой зрячих. Но ее проницательность спотыкалась в оценке настроенности французского обывателя. «Вчера», — радостно сообщала она Тисковой 24 сентября, «наше жалкое Иссель-Мулино, последнее предместье, в котором мы жили, выслало на улицу 4000 манифестантов». Парижские предместья, опоясывая Париж, переходят одно в другое. Противоположная сторона улицы, на которой Цветаева жила в Ванве, относится уже к Иссель-Мулино. Примечание редакции. «А нынче будет 40 и кончится громовым скандалом и полным переворотом». Но правительство Даладье, время от времени разражавшееся заверениями о готовности защитить Чехословакию от германских притязаний, имела свои представления о том, чего именно ждут от него французы. Страх войны, пропитавший европейский воздух второй половины 30-х годов, успешно вытравлял остатки зрячести, отнимал способность к здравому смыслу и элементарному предвидению. «Какое нам дело до чехов? Мир любой ценой!» Этих выкриков, звучавших повсеместно в уличной толпе, Цветаева упорно не слышала или не хотела слышать. Напряженность, неподдельность боли за край, ставший родиной ее сына, заставляли ее цепляться за надежду. В том же письме, написанном за 5 дней до Мюнхенского соглашения, «День и ночь думаю о Чехии. Живу в ней и ею, чувствую изнутри нее, ее лесов и сердец». И вот безумие и преступление, как она это назовет, свершается. Поначалу Цветаева еще кажется, что не все потеряно, еще исправимо. Чуть ли не впервые в жизни она жадно читает этой осенью и зимой газеты и находит там строки, под которыми подписалась бы обеими руками, изнутри лба и совести, как она говорит. Это голоса ее единомышленников, заполнивших левую прессу возмущенными протестами. Среди них Цветаева, ликуя, выделяет имена Ирен и Жолио Кюри. «Лучшая Франция, толпы и лбы думают и чувствуют, как я», — пишет она Тюсковой. Однако день идет за днем, и ей приходится убедиться в том, что лучшая Франция и малочисленна, и бессильна. В Париже повторяют слова Леона Блюма: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения». Городской муниципалитет публикует постановление о переименовании одной из парижских улиц в улицу 30 сентября. Правые газеты объявляют подписку на подарок миротворцу Чемберлену. В ноябре миротворец посетит столицу Франции, и Цветаева с презрением опишет в очередном письме к Анне Антонне благодарную встречу, которую ему здесь приготовили. «Дамы в голом и мужчины в черном лебезят перед старым благодушным господином, неспособным и мухи обидеть. Волки и лисы предали Чехию», — формулирует Цветаева. «Малодушие, косность и жир сделали то, что сделано». Письма к ее чешской приятельнице теперь особенно учащаются. И это не просто акт дружбы и сочувствия в тяжкий момент испытаний. Это связано еще и с тем, что чем дальше, тем меньше находит Цветаева вокруг себя людей, чья реакция на происходящее вызывала бы ее уважение. Теперь ее уже раздражает словесность, как она это называет. Нужна действенность сочувствия, последовательность в оценке и поведении, а не ахи и охи, приправленные восклицаниями. Какой ужас! Но отсутствие выводов не только свойство народов и народа, а и так называемых культурных людей, пишет Цветаева. Страстность цветаевской реакции на чешский инцидент может удивить тех, кто одновременно толковал ее отстраненность от злобы дня и ненависть к политике. По сути же, в этой реакции нет ничего, что можно было бы счесть выпадением из образа. Наоборот, в очередной раз Цветаева обнаруживает цельность и действенность своей натуры. Любить кого-либо или что-либо в ее глазах всегда значило помочь, вызволить из беды, подставить плечо, протянуть руку. Возмущение и сочувствие, не подкрепляемые поступками, она презрительно именовала словесностью. «Никогда не жалела, что мне не 20 лет, — пишет она теперь Тисковой. И вот в первый раз за все свои не 20 говорю, я бы хотела быть чехом, и чтобы мне было 20 лет, чтобы дольше драться». Кажется, впервые она горюет о том, что у нее нет имени, чтобы ее протест прозвучал весомо. Нет какого-нибудь отличия, чтобы швырнуть его в лицо правительству, запятнавшему честь страны. Чувство опозоренности за Францию, о котором она пишет в эти дни Анне Антонне, предельно обострено ощущением почти соучастия. Точно я, живя во Франции, соубийца. Да, отличий, которые можно было бы швырнуть в лицо, нет, нет имени. Но в распоряжении Марины Цветаевой есть свое оружие, и она обращается к нему. Стихи к Чехии, созданные в ноябре и продолженные затем в трагическом марте 1939 года, не уступают по страстности лучшим образцам цветаевской любовной лирики. Гражданское чувство гнева и попранной справедливости слилось в них с бескрайней благодарностью щедрому краю, ставшему родиной всех, кто без страны. Любовный гимн чешскому народу, чешским горам и долам слился с презрением к сытости сытых, отдавши страну в руки преступников. Только край тот назван чешской, дождь из глаз, жир аферу праздный, словно удалась, жир Иуду чествуй, мышь, в ком сердце есть, Есть на карте место, пусто, наша честь. Уже 24 ноября первые три стихотворения цикла, позже они будут объединены под названием «Сентябрь», отосланы в Прагу. Цветаева просит Тискову показать ее стихи чешским поэтам и вообще всем, кому сочтет нужным, чтобы знали, что есть один бывший чешский гость, который добра не забыл. Скоро она получит известие, что стихи ее уже переводятся на чешский. Все оставшиеся до отъезда месяцы над рабочим столом Цветаевой в убогой комнатке убогого отеля висит увеличенная фотография ее любимого пражского рыцаря, стерегущего Волтаву под Карловым мостом в Праге. Стройный воин, воплощение благородства и мужества, он для нее теперь символ несломленного духа Чехии. Цветаева собирается писать о нем поэму. Она жадно читает чешские легенды и вообще чешских прозаиков и поэтов. Просит Тюскову прислать ей книжки по чешской истории и географии. И еще выпрашивает ожерелье из богемского хрусталя, чтобы носить его, не снимая. У случайного встречного выменивает картонную коробочку для булавок, отдавая за нее добротный кожаный кошелек, только из-за того, что на коробочке вытеснено «Прага». Все это, конечно, чепуха, признается она Анне Антонине, но такой чепухой любовь живет. Во второй половине декабря в Париж приехал на две недели из Эстонии поэт и критик Юрий Иваск. Они увиделись с Цветаевой впервые, но переписывались уже 5 лет. Иваск был автором довольно обстоятельной статьи о Цветаевой, появившейся в 1935 году в эстонском журнале «Новь». Романтическое в классическом, стихийное в логическом, эрос в логосе, стихия в системе. Так характеризовал критик своеобразие цветаевского поэтического творчества. Статья Марину Ивановну в целом порадовала. Во всяком случае, написала она автору, вы первый, кто за 25 лет печатания и добрых 30 непрерывного писания отнесся ко мне всерьез. Иваск намеревался расширить статью до книги и даже успел уже многое написать, но книга так и не вышла. Рукопись ее странным образом затерялась. Переписка же оказалась необычайно содержательной. Цветаевские письма Иваск опубликовал в 1956 году. Эстонский корреспондент неутомимо задавал Цветаевой множество конкретных вопросов, касавшихся ее творческой и личной биографии, литературных и личных пристрастий. И она охотно и терпеливо отвечала, иногда, правда, вступая в довольно резкую полемику. Теперь они встретились и сразу почувствовали себя друг с другом просто и свободно, будто век были знакомы. Иваска поразила поначалу ее манера беседовать, глядя в бок, как бы мимо собеседника. Удивили ее странные угловатые жесты, которые он назвал птичьими. Совершенно независимо от Иваска, точно то же сравнение употребил и Харджиев, рассказывавший мне о встрече с Цветаевой в 1941 году. Сильная проседь в волосах и почти мертвенная бледность. Резким контрастом рядом выглядел розовощекой пухлый 13-летний Мур. Они виделись заставленной вещами комнатки отеля, но, кроме того, много гуляли по парижским улицам, подолгу сидели в маленьком кафе «Белэр» на авеню Дюмен. В декабре стояла тогда необычная для Франции морозная погода. Собор Парижской Богоматери тонул в снежных сугробах. Замерзнув на улицах, они заходили отогреваться в парадные. На Цветаевой было легкое пальто с поднятым вязаным воротником и странная шапочка, колпачок с кисточкой. Говорилось легко, о чем придется. Марина Ивановна много вспоминала и о своем детстве, и о свадебном путешествии 1912 года, и о последних годах в Москве. По просьбе Иваска охотно читала стихи. Возник и вопрос, который Марина Ивановна в эти месяцы задавала всем, где, как сохранить ее архив. Не возьмет ли Юрий Павлович с собой один из пакетов? Но Иваск не считал надежным место, где он теперь жил, Печоры, и посоветовал отдать книги, оттиски и рукописи на хранение Малер, профессору русской культуры в швейцарском городе Базель. Незадолго до встречи с Цветаевой Иваск как раз виделся с Елизаветой Эдуардовной и уже знал от нее, что с Цветаевой они знакомы с лета 1935 года, проведенного обеими в Фавьере. Совет Иваска оказался лучшим из всех. Пропала часть архива, переданная Цветаевой в Амстердамский архив социальной истории. Погибла во время войны и другая, переданная на хранение Лебедевой. В Базельском университете все сохранилось в целости. Говорили они с Иваском, разумеется, и о предстоящем возвращении Цветаевой в Россию, и хотя вопрос был для Марины Ивановны как будто уже решен, Иваску все же показалось, что она ждала, чтобы кто-нибудь энергично переубедил ее, отговорил, привел непреложные аргументы и даже увез в какую-нибудь совсем другую сторону.